Затем ее пальцы залетали над клавиатурой с такой скоростью, что их почти не было видно. «Попался! Попался! Попался!» — с шепота она перешла на крик. «Он попался!» Никто и не догадывался, что у Стейси такие мощные связки. Прежде чем она успела договорить, все уже столпились вокруг ее стола. Амброуз подвинулся, и к Стейси протиснулась Кэрол Джодан. «Что там, Стейси? Что ты нашла?» «Два типа. Один с ником Биби, другой Джиджи. Первый сверху справа, второй сверху слева. Сообщения появляются внизу экрана». Все стояли, не дыша, пока перед их глазами разворачивался диалог. Биби общался с человеком под ником «Грязный ангел». Судя по всему, Биби договаривался о встрече, предлагал заняться завтра мотокроссом. Он обещал ангелу, что научит его всяким хитрым трюкам. «Значит, завтра», — пробормотала Кэрол. Ни Джиджи, ни его собеседника в онлайне не было. Но Стейси удалось восстановить их последний разговор. Представился девочкой и пообещал Идагал, что сделает ей макияж и прическу после школы в четверг. «Вот, смотрите, никому не говори, узнаешь офигенную тайну. Когда закончим, будешь выглядеть на все 100». «Опять про секреты». «Он с ними играет», — объяснил Тони. «Он и впрямь знает их тайну, в отличие от самих детей, и дразнит их, обещая все им рассказать». «Стейси, кто эти дети?» «Пока не знаю», — рассеянно ответила она. «Расходитесь лучше и дайте мне спокойно поработать. Если что узнаю, разошлю всем по электронной почте. Попробую взломать эти аккаунты. И чем меньше вы про это узнаете, тем для вас же и лучше». Все разошлись по местам. «Она просто что-то с чем-то», — сказал Амброуз Поле. «Лучшая из лучших», — согласилась та. «Представляешь, она тут работает исключительно ради собственного удовольствия». «Своеобразное представление об удовольствиях», — удивился Амброуз. «Ага», — хихикнула Пола. «Зато ей дозволяется копаться во всяком грязном белье, и ей за это даже платят. А когда она не на работе, занимается тем, что зарабатывает миллионы. У нее своя компания по разработке программного обеспечения. Вот тебе и секреты. Стейси думает, что никто не догадывается о ее тайной жизни, но это не так. Однажды в разговоре с Сэмом она случайно упомянула название своей компании. И тот, конечно, не успокоился, пока не разузнал о ней все, что только можно». Пола украдкой глянула на Сэма. «Бедная Стейси. Я даже не представляю, что будет, когда Сэм поймет, что она в него влюблена по уши». Пола оборвала себя на полуслове и густо покраснела. «Интересно, и почему я тебе все это рассказываю?» — немножко удивленно спросила она. Ей ответил Тони, который незамеченным стоял неподалеку от них. «Потому что он такой же, как ты сама. Таким людям, как вы, так и тянет излить душу. Ты по себе это знаешь». Амброуз рассмеялся. «Точно. То ли дар, то ли проклятие». «Только Кэрол не говорите», — предупредил Тони. «А то она мгновенно вас к себе переманит». «Ну, это не худший вариант», — заметил Амброуз, оглядывая место, которое с первого мгновения пришлось ему по душе. Тони уже смотрел на Кэрол, которая, склонившись над рабочим столом, говорила о чем-то с Кевином. «Не худший», — согласился он. «С другой стороны, можно сказать, что и она заслуживает коллег получше, чем мы». И Тони ушел, нисколько не заботясь, что его слова вызвали всеобщее недоумение. Сегодня точно был день Стейси. Она воодушевилась, когда Пола предложила ей проверить федеральную базу данных ДНК и поискать родственников убитых подростков. «С мальчиками получится», — сразу заявила Стейси, — «а вот с девочкой вряд ли. Структура ДНК предполагает...» «Ой, Стейси!» — в притворном ужасе отшатнулась от нее Пола. «Не надо страшных научных слов! Я ведь простая городская девчонка с двумя извилинами». Но Стейси уже отвернулась от нее и перенесла все свое внимание на монитор. Она уже отправляла срочное письмо, присоединив к нему файлы с описанием трех ДНК. К удивлению Полы, после отправки сообщения, Стейси даже позвонила одному из аналитиков, с которым раньше работала. Пола, ошиваясь неподалеку, заметила, что Стейси сразу перешла к делу, не утруждая себя светскими любезностями. Впрочем, если бы компьютерщики, звоня друг другу по делу, каждый раз соблюдали все тонкости этикета, западный мир давно бы загнулся. «Брай, это Стейси Чен. Я только что скинула тебе три образца, которые надо просмотреть. Это очень важно. У нас тут серийный убийца вышел на тропу войны. А с этими данными мы сможем прищучить его раньше, чем он нападет на очередную жертву». Прямо сейчас? Спасибо. Я твоя должница. Опустив микрофон прицепленного к голове телефона, Стейси, не оборачиваясь, сказала: «Он этим займется, так что иди выпей кофе». Пола вернулась к своему столу, заваленному горой бумаг. Обычное дело во время расследования убийства. Кэрол с Кевином закрылись в кабинете с командой копов из западного отделения и патрульной службы, обсуждая план наблюдения за Юэном Маккальпином, тем самым поклонником мотокросса. Перед этим разгорелась жаркая дискуссия, следует ли предупредить парня и обвешать его жучками. Пола Риана отстаивала эту точку зрения. Она лучше других знала, чем могут обернуться подставы, и хотела, чтобы безопасность мальчика была обеспечена по максимуму, пусть это и порождало ряд других проблем, но она оказалась в меньшинстве. Ее оппоненты утверждали, что 14-летний парень не сможет убедительно отыграть свою роль. Убийца почувствует ловушку и сбежит, оставив их ни с чем. Конечно, скорее всего, они были правы, Пола и сама это понимала. Но прими они вариант, который отстаивала Пола, у мальчика было бы больше шансов выбраться из этой заварухи живым. Пола открыла файл с разговорами Биби и принялась его перечитывать. Судя по всему, Юэн был милым парнем, добрым и с хорошим чувством юмора. Стейси удалось отследить его благодаря электронному адресу, который он указал при регистрации на сайте. Юэн жил с родителями неподалеку от центра города, в квартале, выстроенном еще во времена короля Георга и чудом уцелевшем в разгар послевоенного строительного бума. Отец работал урологом в больнице Брэдфилда, мать — терапевтом в одном из медицинских центров. Семьи всех погибших детей объединяло одно качество — в средствах они явно не нуждались. У Полы была одна знакомая пара, которая уже потратила 20 тысяч на ЭКО, и все зря. Бедная жена переживала выкидыш за выкидышем. Примечание: ЭКО — экстракорпоральное оплодотворение. Конец примечания. Достаток семьи Юэна означал, что общаться полиции придется с представителями высшего среднего класса, людьми, которые, если вдруг что пойдет не так, из них кишки заживо вынут. Радовало и то, что, благодаря стараниям Стейси, распотрошившей ригмароль, они знали, где Юэн будет встречаться с Биби, под ником которого, скорее всего, скрывался Уоррен Деви. Юэн собирался сесть на манчестерский автобус до Берроудена, маленькой деревушки в 5 милях от Брэдфилда. Биби сказал, что встретит мальчика на автобусной остановке, откуда они поедут к нему на ферму, расположенную неподалеку. «Приеду за тобой на квадроцикле», — написал он парнишке. Еще один способ заманить подростка, осатаневшего от скучной городской жизни и мечтающего об адреналине. «Альвин», — позвала Стейси, — «у вас есть минутка?» Амброуз подошел к бастиону Стейси, Пола навострила уши.